Блокада не помеха. Естественно, первые попытки превращения ЕЭП в самодостаточное образование вызовут серьезное сопротивление. Новый мощный конкурент никому не нужен. До силовых акций дело не дойдет. Наш оборонный потенциал, унаследованный еще от времен советской самодостаточности, пока более чем достаточен для охлаждения даже самых горячих голов. Но вот изоляция от высокотехнологичных разработок станет, скорее всего, открытой. Примеры, приведенные в начале этой заметки, будут уже не экзотикой, а повседневной практикой, и даже получат законодательное подкрепление. Технологическая блокада, установленная в годы Холодной войны, вновь переживает ренессанс. Правда, опыт мировой истории показывает, никакая блокада не способна полностью подавить развитие целой страны. Вот лишь два примера, связанных с одним и тем же веществом, но в разные эпохи. Когда-то важнейшим стратегическим сырьем была селитра, основа пороха, а с середины XIX века и широчайшего спектра взрывчатых веществ. С момента открытия Америки основную массу селитры в Европу ввозили из Чили, где она извлекалась из миллионнолетних залежей птичьего помета. В 1793 году революционной Франции противостояли все ближайшие соседи – Англия, Австрия, Голландия, Испания, Пруссия и даже Сардиния с Неаполитанским королевством. Страна оказалась под угрозой оккупации. Незадолго до того был казнен выдающийся химик Лавуазье, а часть его учеников эмигрировала, и некоторое время даже Академия наук была в загоне, как сейчас не в чести нашей физики. Но тут уж тогдашние руководители государства сообразили, что в гонении на ученых перегнули палку. К решению жизненно необходимой задачи привлекли основатели политехнической школы Франции, профессоров Бартолле и Монжа. В условиях континентальной блокады им предстояло разработать новые технологии производства пороха. Бертолле привлек к работам выдающихся технологов Гитон де Морво и Шапталя. Бертолле же предложил извлекать селитру из перегнившего конского навоза. Специальным декретом Комитет общественного спасения обязал всех граждан, свободных от воинской службы, заняться сбором селитры и сырья для нее. Национальный конвент полагает, что все французские граждане равно призваны на защиту свободы, что все руки должны быть вооружены. Всем и каждому промывать землю из своих погребов, конюшен, амбаров. Если бы каждый гражданин вменил себе в обязанность доставить хотя бы 1 фунт селитры, то почти в один момент было бы получено 25 миллионов фунтов, которых было бы почти более чем достаточно, чтобы сразить всех тиранов. Ученые составили списки минимально необходимого оборудования для производства селитры. В цеха были превращены здания церквей. У владельцев пивоварен изымались котлы для осаждения и выпаривания. За 11 месяцев действия подобным образом удалось получить 22 миллиона фунтов селитры. Результат изумительный, которому потомство поверит с трудом, писал тот же Шапталь. Словом, пусть это сейчас покажется смешным, но ради спасения Отечества не побрезговали, а вовлекли в дело навоз всей страны, и пороха хватило на пару десятилетий непрерывных войн, включая наполеоновские, со всей остальной Европой. Навоз или рабство? Третьего не дано. И еще один пример. В начале 20 века, во время Первой мировой войны, Германия, также жестко блокированная, построила заводы синтеза селитры, что называется, из воздуха, по методу лауреата Нобелевской премии Фрица Зигфридовича Хабера, технологически отработанному Карлом Карловичем Бошем. Сперва из воздуха, водяного пара и бурого угля или буроугольного кокса получали смесь азота и водорода. После очистки смесь на катализаторе при выверенных давлении и температуре превращали в аммиак. Для катализа требовалась платина, не просто очень дорогая, но еще и дефицитная в условиях блокады. Бош предложил смешанный катализатор из оксидов висмута, марганца и железа. Его эффективность куда ниже платины. Бош решил извлекать из смеси, прошедшей через реактор, аммиак, а остальные газы направлять вновь в реактор, дабы не терять ценное сырье. У немцев уже перед Первой мировой был завод, рассчитанный на выпуск сульфата аммония в качестве минерального удобрения для сельскохозяйственных угодий. Чтобы получить необходимый для порохов нитрат натрия, это производство перепрофилировали менее чем за год. Добавили установки окисления аммиака до азотной кислоты и последующего действия азотной кислотой на соду с получением синтетической селитры. По признанию экспертов Антанты, война окончилась бы на 2 года раньше, если бы не изобретательность Боша. Техника за гранью фантастики. Приводить здесь примеры аналогичной изобретательности отечественных инженеров и ученых вряд ли возможно. Слишком уж их много накопилось за историю страны, веками вынужденной сражаться с превосходящими силами все новых противников и довольно редко находящей надежных союзников. Достаточно напомнить. Совсем недавно американцы радостно заявили, что их новейший 5-го поколения истребитель F-22 с гордым прозвищем «Раптор» — «Хищник» наконец-то имеет шансы превзойти в воздушном бою наши истребители 4-го поколения, созданные 2-3 десятилетия назад и с тех пор лишь незначительно совершенствуемые. Между тем, вышел на испытание наш истребитель 5-го поколения, созданный с учетом американского опыта и поэтому гарантированно превосходящий «Хищника». При этом новый американский самолет многократно дороже любого нашего истребителя, хоть 4-го поколения, хоть 5-го. Вероятно, если бы на наш запрос по авианосцам своевременно отреагировали, в нашем военно-морском флоте тоже сохранились бы несколько кораблей по боевым возможностям, превосходящих технику соответствующего класса, имеющуюся у любого потенциального противника. Значит, меньше было бы желающих проверить нашу прочность. В нашей стране и вокруг было бы больше единства и согласия, а главное, сохранились бы кадры специалистов по обслуживанию этих кораблей, по их модернизации. Значительная часть этих людей участвует и в создании новых кораблей. Если бы более чем странная сделка по избавлению России от морской силы не состоялась, в нашем кораблестроении не прервалась бы интеллектуальная традиция, чья ценность очевидна хотя бы по нашему авиастроению, где она сохранилась. В лихие 1990-е мы утратили нечто несравненно более ценное, нежели сами корабли. Мы потеряли немалую часть умов, способных эти корабли создавать. Мозг дороже золота. Главный стратегический ресурс любой страны – ум. Пока работают головы, все остальное также неудержимо. Именно поэтому сейчас у нас вводятся новые схемы образования, призванные уничтожить этот жизненно важный и в то же время восполнимый, в отличие от содержимого недр, ресурс. Приемы борьбы с интеллектом разнообразны. Единый государственный экзамен подменяет понимание глубинных природных и общественных взаимосвязей зазубриванием разрозненных фактов. Болонский процесс расчленяет высшее образование. Основная масса специалистов проходит лишь краткий, а потому поневоле рецептурный курс, не получает теоретического понимания изучаемых приемов исполнения конкретных служебных обязанностей и тем самым лишается возможности не только придумывать, но даже осваивать новое. Наконец, система оплаты умственного труда оттягивает основную массу людей, еще способных думать, в общественно вредные занятия вроде маркетинга, навязывания искусственных потребностей вместо удовлетворения реальных. По счастью, в нашей стране, в отличие от немалой части того же Европейского Союза или едва ли не всей Северной Америки, дело еще не зашло за предел, откуда нет возврата. У нас все еще не перевелись специалисты с полноценным, систематическим и опирающимся на явно преподаваемую теорию образованием. У нас еще не утрачен навык такого образования. У нас еще, похоже, есть люди, обладающие достаточной политической волей для восстановления былого интеллектуального величия страны. Более того, даже наша политическая элита еще не вполне утратила инстинкт самосохранения, так что при должном общественном напоре способна принять решения, спасительные для страны в целом и для самой элиты в частности. Россия стоит на перепутье, как витязь из древних легенд. Сумеет ли все наше общество выбраться из лабиринта либеральных россказней, где мы блуждаем уже не первое десятилетие, на спасительную дорогу?